и воля. Нравится, что здесь узел, в котором пересекается все, что где-то здесь под руками, в глазах, за словами прячется и скользит, не даваясь глубинный корень душевного бытия. Нравится напряжение, каскад ситуации. А сколько покоя, сосредоточенности и забвения. Хирург да поймет психохирурга, работающего без скальпеля. Тонкими орудиями поведения, слова, движения, прикосновений, может быть, еще чего-то. В одном кабинете, в одной аудитории, с одной головою и парой рук ты волшебник и ничтожество, бог и червь. Стихия материала швыряет от всевластия к беспомощности, тычет в неведомое. Работать по шаблону и тут можно. Есть гипнотизеры-халтурщики, но психотерапевта-халтурщика быть не может. Впрочем, некоторые халтурщики непроизвольно оказывают хорошее психотерапевтическое действие. Дай им Бог поменьше вредить. Приносят карточку. ПБ, 40 лет, технолог. До травмы все нормально. Никогда этому не верю стопроцентно, но предположим. 3 года назад был сбит машиной, долго лежал без сознания. После этого появились навязчивости. Боюсь высоты, кажется, что выброшусь, прямо тянет. Боюсь острых предметов, бритв, ножей, зарежусь или зарежу кого-нибудь. Прохожу мимо витрин, вижу роскошные стекла, разобью, разнесу. Чем меньше ребеночек, чем нежней, тем страшней. В компании сижу, вдруг сейчас вскочу, заору, вырыгаюсь, кого-нибудь ударю, кинусь, сойду с ума. Даже не мысль, а будто уже так делаю. Думаю только об этом. Страшно, борюсь, вдруг не выдержу. Никому не говорю. Ага, контрастность. Именно то, что исключается, что под сильным табу, то и лезет. Зловредный бунт подсознания. У каждого это есть, у каждого, но под контролем. А у него вырвалось. Сколько времени это уже у вас? Все 3 года после травмы? Да, все 3. И все 3 года боретесь? Все 3 года. И ничего не случилось? Ничего не наделали страшного? Пока ничего, но каждый момент боюсь и борюсь даже сейчас. И ничего не сделаете никогда? Это исключено. Но ведь мучительно. Ну еще бы. А все равно никогда не сделаете. И сами это знаете. Больные мысли, кощунственные наваждения. Так это называли во времена, когда нравственный контроль шел через религию. Страшный внутренний позыв к оскорблению святыни. Жутко насильственное умственное надругательство. Есть у нас в мозгу механизм, который производит перебор всех возможностей. Эта гипотеза вряд ли новая. Просто я это формулирую так, а кто-то может быть иначе. Не хочу искать ссылок. В том ли дело, кто первый сказал «А». Есть такой механизм. Ну, конечно, иначе откуда бы взяться фантазии и воображение? Он как айсберг в океане. Главное своей части скрыт в подсознании. Перебор всего. А так сделать? А так? А если такое произойдет? Из этого рождается невероятное количество психических химер. И безотчетно, и в сновидениях, и наяву. Всякому может прийти в голову всякое. Мозг может забуксовать на любой дичи и пакости. И нечего этого стыдиться и ахать и ужасаться. Важен лишь отбор, выход. Важна иерархия. Так вот, вся разница в том, чтобы в обычной норме это гасится само собой, не доходя до сознания. А у вас проходит в сознание и пугает. А когда вы пугаетесь и начинаете бороться, то это еще увеличивается, как под лупой, и получается порочный круг, понимаете? Понимаю, но все равно мучительно. Неужели я псих? Почему у меня не так, как у всех? Да, у него вырывается в сознание как раз то, что должно оттормаживаться в первую очередь, что находится под сильным отрицательно-эмоциональным давлением. Что-то сместилось, какие-то контакты нервных клеток перезамкнулись. Ад грозит кулаками. Но, возможно, травма только спровоцировала то, что готовилось исподволь раньше. Возможно, это отрицательно-эмоциональное давление было слишком сильным.